Боже, Тебе славься, великий Отец на небе и на земле. Воистину славься, великий Отец на небе и на земле. Славься! Собором и семьёю час своих. Славься, Господь, славься ангельским собором и семьёю час своих. Славься, Господь, славься ангельским собором и семьёю час своих. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, милостивый, слава Тебе, живый истинный. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, милостивый, слава Тебе, живый.